Глава первая. Питер вздохнул и провел рукой по волосам, изучая срезы тканей живого организма и закономерности их эволюции. Его волосы были чертовски грязными и жирными. Он не принимал душ уже 3 дня. Однако полученные данные были чистыми и красивыми. Пораженная туберкулезом человеческое легкое проходила через дубликатор без изменений. Сам дубликат легкого был генетически идентичен оригиналу. Вплоть до эпигенетической мутации отсутствовала в нем лишь сама болезнь. «Прекрасно», — сказал он. «Так и есть, верно?» — усмехнулся Гарри Вонг. Где-то неподалеку играла настроенная на старую волну радио. Звучала песня с распростертыми объятиями группы Journey. Кажется, это был малоподходящий вариант фоновой музыки для такого масштабного научного прорыва. Пока его коллеги метались по лаборатории в разные стороны, Питер изучил всю копию отчета. На последней странице были подведены общие результаты эксперимента. «Все хорошо, док, вплоть до мелкого шрифта», — сказал Гарри. Питер поднял глаза. «Ты только что назвал меня доком?» Гарри саркастически усмехнулся. «Ну да». «Нет, даже не думай об этом», — произнес Питер, тыча в него шариковой ручкой. «В магистратуре ты, как и почти все, называл меня Сэнди». Опустив ручку, он закрыл отчет. «Еще несколько недель, и мы сможем предоставить работоспособные органы для пересадки. Ты веришь в это?» «Это чертовски невероятно», — сказал Гарри. Питер протянул Гарри руку ладонью кверху. Гарри бросил на него непонимающий взгляд. «Потанцуешь со мной?» Питер взял Гарри за руки и закружил в танце между столами. «Ты опять выпил много энергетика?» — спросил Гарри, несколько неохотно двигая бедрами в такт музыке. «Да, наверное». Питер действительно чувствовал себя полным сил и энергии. «Не смей меня кружить», — сказал Гарри, когда люди стали замечать, и в лаборатории поднялся смех. Главный вопрос оставался без ответа. «Когда же команда Уго будет готова к процедуре полной пересадки органа? Если они не смогут научиться извлекать зараженные органы, а затем быстро и экономично пересаживать чистые дубликаты, этот научный прорыв принесет пользу лишь немногим инфицированным». «Ты видел сегодня обновленные показатели уровня заболеваемости?» — спросил Питер. Гарри перестал танцевать. «Ты не захочешь их видеть. На Украине и в Румынии из-под контроля выходит прион. Петерсона Янца». Примечание. Прион – особый класс инфекционных агентов, представленных белками с аномальной третичной структурой и не содержащих нуклеиновых кислот. Конец примечания. Туберкулез распространяется уже в Непале и Бангладеш. «Твою мать!» Питер с ужасом представил картину. Его хорошее настроение улетучилось мгновенно. «Лживые аравийские задницы!» А Саудовская Аравия даже не была одной из воюющих сторон. Они непрерывно лгали о масштабах своих запасов нефти, и, наконец, оставили Индию ни с чем. Если бы не они, то Индия не вложила бы триллионы рупий в Мозамбик для того, чтобы успешно украсть долю России в добыче природного газа в этой стране. Каждый боялся, что Россия применит военную мощь и агрессию. Но вместо этого другой сюрприз. Они выпустили вирус смертельной болезни в Индии. Безумие достигло новых пределов. «Гарри, можно тебя на минутку?» — позвала его коллега Джилл Сандерс, сидевшая от него через 3 стола. Гарри похлопал Питера по спине. «Хорошая работа, док. Хочешь сегодня отпраздновать?» «Звучит неплохо. Я посмотрю, свободна ли Мелисса. А если ты снова назовешь меня доком, я сокращу твою зарплату вдвое». Питер уже уходил. Гарри продолжил чуть громче. «Мы уже не собираемся мужской компанией. Ты всегда приходишь со своей женой». «О чем ты говоришь? Она нравится тебе больше, чем я». «Ты правильно меня понял», — крикнул Гарри. Пробираясь между столами с оборудованием, Питер вернулся к своему рабочему месту, отделенному от соседних тремя полупрозрачными настольными перегородками. Четвертым ограждением служило окно, через которое открывался вид на лужайку шириной 60 метров, разделявшую их лабораторию и полуразрушенное здание фабрики. Мерцающий свет придавал старому и ветхому зданию зловещий вид. У организации была идея оборудовать все старые фабричные здания под лаборатории в рамках проекта по взаимному обогащению, но завершенными на сегодня были только 4 строения. Присев на корточки, Питер открыл свой мини-холодильник и достал еще одну бутылку энергетика. Все полки были заставлены им. Он хотел было захлопнуть дверь, но вдруг заметил нечто странное. В конце дальнего правого ряда, между круглыми алюминиевыми банками энергетика, втиснулись 3 квадратные пластиковые бутылки. Питер вытащил одну и осмотрел. Это была жидкость цвета морских водорослей, которая называлась «зеленая доброта». Питьевая армия фруктов и овощей, наполненная антиоксидантами, а также витаминами А и С. Усмехнувшись, Питер поставил бутылку обратно в холодильник. Мелисса снова в своем репертуаре. Она сама пила только диетический спрайт и всегда беспокоилась о питании Питера. Среди привычного шума лаборатории, между ржавыми стальными балками, оставшимися с артиллерийского завода времен Второй мировой войны, где сейчас находилась их обитель науки, Питер уловил какое-то бульканье. Опять голуби на стропилах. Его они не беспокоили. Но Уго впадал в бешенство. Этот парень ненавидел животных и птиц и всегда отрицал это, особенно когда была рядом его жена Изабелла, любительница всех животных. Можно даже пронаблюдать, как Уго становился все раздражительнее и раздражительнее, если рядом животное. За исключением тех случаев, когда ему подавали его на блюде с рисом. «Доктор Сэндовал?» Подойдя к двери, Питер улыбнулся лаборанту, стоявшему возле дубликатора перед открытым экраном, на котором мелькали данные. «Привет, Артур. Что нового?» «Это не сработало», — сказал Артур. Питер взглянул на 2 идентичные человеческие печени, выложенные на медицинской тележке рядом с подводящими трубками. Он занимался цифрами, был физиком-теоретиком, а исследование печени являлось задачей Уго. «Не обманули, а?» — спросил Питер, просматривая данные. «Неважно, как ловко они пытались замаскировать инородные тела под биологический орган или создать в нем клетки под видом инородных тел. Обмануть дубликатор им не удалось». Результаты стали поводом к размышлению о природе дубликатора и о том, что происходило, когда что-то попадало в миниатюрную кротовую нору. Примечание. Кротовая нора – гипотетическая топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени так называемый туннель в пространстве. Конец примечания. Но с точки зрения создания неотторгающегося здорового трансплантата для людей, страдающих от рака печени, эксперимент оказался неудачным. Большие двойные двери, ведущие в лабораторию, распахнулись, впуская Уго в его неизменной панамской шляпе и черном пиджаке. Питер махнул рукой, чтобы привлечь его внимание. «Что это за эксперимент?» — спросил Уго, тяжело дыша. Он наклонился к тележке с органами. «Часть маскировки». «Это не сработало», — сказал Питер, отводя Уго в сторону стола Гарри. «Но есть более важное». Питер сделал драматическую паузу. «Мы получили дубликат легкого, полностью вылеченного от туберкулеза». Уго издал смешок, больше похожий на лай. «Он чистый?» «Полностью». Исследовав легкое, Уго посмотрел на поперечный срез под микроскопом и, удовлетворившись увиденным, поднял голову и выдохнул. «Мы сделали это!» Питер поднял руку, чтобы дать 5. Уго с нетерпением посмотрел на него и протянул свою для рукопожатия. Немного остыв, Питер пожал ее. «Мы с Гарри говорили о праздничном ужине сегодня вечером. Ты и Изабелла свободны?» Уго склонил голову. «Вроде да. Нужно спросить у Изабеллы». Он похлопал Питера по плечу. «Прогуляемся?» Не дожидаясь ответа, Уго направился к своему кабинету, чтобы взять фонари. Питер последовал за ним, но уже менее жизнерадостно. Пешие прогулки, несомненно, были главным времяпрепровождением жителей Сербии. Но Питер с тем же успехом мог проехаться на машине. Передав ему фонарик, Уго двинулся вниз по длинному залу, а Питер изо всех сил старался поспевать за его широким шагом. На мгновение Сэндавал задумался, подшучивают ли лаборанты над тем, что он и Уго выглядят скорее как комедийный дуэт, нежели пара ученых. Высокий тучный Уго и коротенький худощавый Питер. Честно говоря, у них было не так много общего и в личной жизни. Приемный отец Уго был отставным генералом. Отец Питера водил школьный автобус и гнал метамфетамин, по крайней мере до того, как взорвал их дом во время варки. Уго собирал редкие вина, играл в гольф, любил хороший шоколад, слушал струнные квартеты и носил панамские шляпы и бордовые галстуки. Питер слушал дэт-метал, носил футболки и очень любил наблюдать за облаками. Пройдя через стальную дверь в темноту, они включили фонарики. Казалось, будто перед ними тянутся бесконечные извилистые лабиринты старого завода, построенного большей частью под землей для отражения воздушных атак. Хождение по темным коридорам фабрики, их договоренность, которая делала осуществимой эту ежедневную прогулку для Питера. Если гулять, то лучше здесь, чем бродить по пешеходным дорожкам снаружи. Завод никогда не переставал удивлять. То новый подвал, то лестница, о которых раньше не знали. Под ними, на нескольких этажах, находился главный заводской цех. Железные машины, большие, как локомотивы, с огромными колесами, серебряные трубы, пронзающие стены и исчезающие под потолком. Это были забытые, по-своему прекрасные, старомодные вещи. «Теперь нам нужно взять под контроль прион Петерсона Янца», — сказал Уго, когда они прошмыгнули по знакомому коридору, соединяющему раздевалку и само здание завода. «Думаю, что я близок к разгадке и могу понять, почему преподавляющие свойства вируса Вулкоффа также влияют на память». Питер одобрительно хмыкнул. «Также влияют на память. Вирус полностью уничтожает биографическую память субъектов и нарушает семантические восприятия или оставляет их практически недееспособными». «Да, прионы Петерсона Янца привели все их исследование к застою. Прионы – это болезнетворные версии белков, обнаруженные в клетках нервной системы, которые напрямую воздействуют на мозг, делая дубликатор Питера бесполезным изобретением. В отличие от других органов, мозг пересадить невозможно. «Думаю, что я смогу решить проблему уже через полгода», — продолжал Уга. Коридор выходил прямо в заводской цех. Лабиринт конвейерных лент, крюков, масляных пятен, эстакад. У одной из стен выстроились груды коробок с запасными запчастями на случай аварийной поломки. В этом месте, когда-то переполненном рабочими с мускулистыми руками и набухшими на них венами, от тяжелой работы истекающими потом в ночную смену под оглушительный ритм машин, образовалась теперь воющая пустота. Питеру нравился здешний запах выносливости. За свои достижения он мог легко получить финансирование для собственного блестящего нового проекта, но ученый полюбил это место. Ему нравилось находиться среди лучших, самых ярких умов науки. Внимание привлек приглушенный шепот. «Что это было?» — сказал Питер, направляя фонарик к стене. Из-под одеяла, расстеленного между рядами коробок, выглянули два человека. Они явно сильно нервничали. «Извините, вы не имеете права здесь...» Начал было Питер, подумав, что это бездомное, невесть как попавшее внутрь, но вовремя остановился, поняв, что это Джек Рага, их уборщик, и Виктория Ривера, одна из охранников объекта. «Боже!» «Извините!» Питер спрятал лицо в ладони, пытаясь заглушить смех. Уга подскочил прямо к ним. «Одевайтесь!» — рявкнул он. «Вы уволены оба». «Нет, они не уволены», — Питер пытался не лопнуть от смеха. «Эти двое, каждому почти по 60 лет, прячутся по углам, чтобы по-быстренькому уединиться. Джек уже 10 лет как в разводе. Вики вдова, так что никому от этого вреда не будет». «Перестань, Уго. У меня на лице уже побывали все оттенки красного, и я знаю, что не у меня одного». «Нет, это совершенно неприемлемо», — сказал Уго. «Они уволены». «Не будь мудаком. Это хорошие люди. Они упорно трудятся для нас». Уго с яростью повернулся к нему. «Мудаком? Ты только что назвал меня мудаком?» «Нет. Я не называл тебя мудаком. Я попросил тебя не быть им. Это большая разница». Питер все еще сдерживал смех. «Определенно слишком много энергетиков за сегодня и слишком мало сна». Уго приблизился настолько близко, что Питер почувствовал запах колбасы, которую он ел на завтрак. «Я старший научный сотрудник Массачусетского технологического института. Самый молодой лауреат премии в области биотехнологии. Больше никогда не смей так со мной разговаривать». Питер поднял руки в знак примирения. «Прости, я ведь пошутил. Просто пытался облегчить неловкое положение». Он повернулся к своим сотрудникам-любовникам. «А теперь мы ненадолго оставим вас наедине». «Нам очень жаль, доктор Сэндовал», — раздался из-под одеяла голос Вики, похожий на голос девочки-подростка, застигнутой отцом на заднем сиденье машины со своим парнем. Питеру вновь пришлось напоминать. «Вики, вы снова забыли мое имя?» Взяв себя в руки, спросил Питер. «Мне снова придется представиться». «Простите, Питер, больше такого не повторится». «Нет-нет. Я думаю, это должно происходить так часто, как вам, ребята, захочется, но только не в рабочее время. Хорошо?» «Вы нас понимаете», — сказал Джек. «Спасибо, сэр». Они удалились, и наступила тишина, нарушаемая лишь шарканьем их ботинок о грязный бетон. Питер вовсе не собирался извиняться за мудака. Учась еще в средней школе и колледже, он и Мелисса сменили миллион дрянных работ. Питер прекрасно помнил то чувство, когда к тебе относятся как к дерьму из-за того, что на тебе белый фартук или чужой бейджик с именем Венди и фотографией рыжеволосой девушки на нем. Он никогда этого не забудет. Питер снова задумался, как он вообще мог подружиться с Уго. Единственное, что у них было общее, это плохое детство. Кошмары Уго закончились, когда его забрали на усыновление из детского дома в Боснии, производившего впечатление концлагеря. После окончания войны его усыновила сербская пара, обеспечив ему хорошую жизнь, и нужно было просто с ней смириться. Плохое детство Питера было не таким ужасным, как у Уго, но скверный период длился дольше. Именно Уго, а не он, предложил дружбу в Стэнфорде, подойдя к нему на семинаре, представившись и предложив пойти выпить. Питер подозревал, что Уго влекло к нему из-за его популярности. Тогда Уго встретил Изабеллу, которая постоянно ходила в гости к Мелиссе. Уго стал его семьей, и у Питера не осталось выбора, дружить с ним или нет.